В укромном углу какой-то лавки была комната с предусмотрительно занавешенными окнами, где играли в покер, пили и сквернословили те самые молодые люди, которые совсем недавно ворковали с девушками. Там продавались дешевенькие книжонки, поучавшие, как проливать кровь, чтобы отравить мальчишеские мысли, и смаковались грязные истории о похотливых служанках для растления молодых девушек. Калифорния мрачно рассмеялся. Он сказал, что так обстоит дело во всех городках Соединенных Штатов. Глава 26. Рассказывает о том, как я поймал лосося в реке Клакамас. Сражение, скачка не за тем, кто посильнее, резвее нас. Всем равный выпадает шанс. Вот это жизнь! Да поглотит теперь море американский континент. Я получил от него все самое лучшее, и это не доллары, любовь или недвижимое имущество. Послушайте мой рассказ, джентльмены из пенджабского рыболовного клуба, вы, исхлеставшие спиннингами просторы Тавии, и те, кто в поте лица занимается импортом форели в Отакаманде, я поведаю, как старина Калифорния и я отправились на рыбную ловлю, и вы сгорите от зависти. Мы вернулись из Далласа в Портленд той же дорогой. Пароходик останавливался у одной из лососевых мельниц, чтобы забрать ночной улов и доставить его на заводик, который стоял ниже по течению. Когда владелец мельницы сказал, что это 2230 фунтов живой рыбы, не слишком большой улов, я ему не поверил. Однако, когда начали грузить ящики, я насчитал сотни рыбин, огромные, еще живые лососи, фунтов на 50, десятки 20-30 фунтовых экземпляров и множество мелочи. Позже на пустынном плесе пароходик причалил к грубому бревенчатому складу на сваях и стал разгружаться. Я пошел вслед за рыбой вверх по запачканному чешуей скользкому настилу, который вел внутрь завода. Немыслимая постройка сотрясалась от грохота работающих машин. Сверкающая гора металлических обрезков обозначала место, куда бросали отходы баночного производства. Здесь работали только китайцы. В потоках солнечного света, лежавшего пятнами на полу, они походили на желтых дьяволов, забрызганных кровью. Когда прибыл груз, грубые деревянные ящики стали сваливать в чаны с водой. Ящики разваливались сами собой, и лососи заструились, словно поток ртути. Китаец поддел 20-фунтовую рыбину и отрубил ей голову и хвост двумя быстрыми ударами ножа. Третьим освободил лосося от внутренностей и швырнул в резервуар, обогренный кровью. Обезглавленные рыбины выскакивали из-под рук с такой быстротой, как неслись по стремнине. Другой китаец вытаскивал рыб из чана и швырял под резак какого-то устройства, похожего на соломорезку и разрубавшего их на неприглядные багровые куски под размер банок. Несколько китайцев желтыми заскорузлыми пальцами запихивали эти куски в банки, и те скользили дальше к чудесной машине, которая запаивала крышки. Каждая банка мгновенно испытывалась на герметичность, а затем вместе с сотней других погружалась в чан с кипящей водой. Там их парили несколько минут. После этой операции они слегка вздувались, а затем по конвейеру доставлялись к рабочим, вооруженным иглами и паяльниками. Те протыкали крышки, выпуская из банок воздух, и тут же запаивали отверстие. Оставалось наклеить ярлык «Колумбийский лосось высшего качества», и партия была готова к отправке. Меня потрясла не столько скорость производства, сколько сам заводик. Внутри в помещении футов 90 на 40 было смонтировано самое современное смертоносное оборудование. Снаружи, в трех шагах от него, стояли сосны и простирались бескрайние холмы. Пароходик задержался там не дольше 20 минут, но я, прежде чем покинул забрызганный кровью и жиром, запачканный чешуей скользкий дощатый настил и пахнущих рыбьими потрохами китайцев, насчитал 240 банок,